Итало Кальвино. Замок скрестившихся судеб. Таверна скрестившихся судеб. Романы. Перевод с итальянского Ставровской. Серия «Книга на все времена». Москва. АСТ. Астрель. 2011 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.